Сон и аргонавты. Золотое руно. В давние времена, когда всемогущие боги спускались с вершины Олимпа и являлись простым смертным, на благословенных землях Древней Греции жили необыкновенные создания и отважные люди. По воле бессмертных небожителей мифические существа помогали своими необычайными способностями людям и были их смертельными врагами. В те времена и произошли эти удивительные события, о которых повествует наше сказание. В древнем городе под названием Орхомен, расположенном недалеко от златообильных Фив, царствовал Афамант, сын повелителя ветров Эола. У царя Афаманта был сын Фрикс и златокудрая красавица-дочь по имени Гелла. Матерью их была богиня облаков Нефелла. Но однажды, увидев юную и прекрасную царевну Ино, охладел Афамант к Нефелле, и вскоре Ино стала женой царя, а Нефелла навсегда покинула изменщика мужа. Гордая и надменная Ино с первых же дней не взлюбила Фрикса и Геллу и задумала избавиться от них. Подкупами и угрозами она заставила сеятельниц посадить семена для посева, иссушив их на жарком солнце. Засеяв плодородные архаменские поля негодными семенами, долго ждали жители царства всходов, но время шло, а поля так и оставались пустыми. Угроза голода нависла над архаменянами. И тогда, встревоженный этим царь Афамант, отправил послов в священный город Дельфы. Он хотел, чтобы послы вопросили через оракула бога Аполлона о том, как вернуть полям плодородие. Когда же послы вернулись, то передали царю ложные слова вместо истинного ответа оракула, так как Ино успела их подкупить. Склонившись перед правителем, послы ответствовали. «Оракул сказал нам, о великий Афамант, что боги смилостивятся над твоим царством, если ты принесешь в жертву твоего единственного сына Фрикса. Лишь только это жертвоприношение вернет полям плодородие и спасет Орхомен от голода». Опечалился царь, услышав такие слова от своих посланников, но во избежание великого бедствия решил исполнить лживое повеление богов и принести сына в жертву. Торжествующая улыбка мелькнула на надменном лице Ино. Она не сомневалась, что дни Фрикса сочтены, а погубить Геллу ей не составит большого труда. Но коварным планам Ино не дано было осуществиться. Нефелла, наблюдающая из Поднебесья за происходящим в Архамене, не могла допустить гибели своих любимых детей. И когда последние приготовления к жертвоприношению были завершены, и жрец, повинуясь приказанию царя, занес свой нож над Фриксом, вдруг появился златорунный овен, посланный матерью юноши. Этого овна подарил Нефелле Гермес, услышав печальный рассказ о ее детях, и, как и его легкокрылый хозяин, овен мог летать. Золотая шерсть овна ослепительно засверкала, переливаясь в солнечных лучах. Все застыли от изумления, а жрец, уронив свой нож, попятился назад, закрываясь рукой от яркого сияния. Увидев овна, стоявшая поодаль, Гелла тотчас бросилась к брату, так как догадалась, что это не Фелла послала им спасителя. Она проворно избавила Фрикса от пут, и они вместе сели на златорунного овна верхом. Царь и его придворные не успели даже опомниться, в то время как Овен уже уносил по воздуху Фрикса и Геллу в далекие северные края. Взмыв над облаками, Овен нес брата и сестру с быстротой, выпущенной из лука стрелы. А внизу мелькали зеленеющие долины и голубые извилистые реки, островерхие вершины гор и густые непроходимые лесные чащи. Фрикс, чудом избежавший гибели, радостно вглядывался в открывающиеся глазу просторы. Но его сестра, судорожно вцепившись в золотую баранью шерсть, боялась даже взглянуть вниз. Но вот зашумели внизу морские волны, и Гелла, которая никогда в жизни не видела моря, решила взглянуть на него. Пораженная бескрайним морским простором, девушка задрожала всем телом и, не удержавшись, соскользнула со спины овна прямо в бушующие волны. В один миг поглотила Геллу морская пучина, и Фрикс не смог ничем помочь своей сестре. С тех самых пор люди и стали называть это море Геллеспонтом, то есть море Геллы. И сейчас это место существует, только зовется проливом Дарданеллы. Преодолел златорунный Овен с Фриксом на спине морские просторы и опустился на земли далекой Колхиды, у берега реки Фасис. Приветливо встретил Фрикса правитель Колхиды Эйет, сын лучезарного Гелиоса. Он поселил его в своем пышном дворце и сам занялся его воспитанием. Когда же Фрикс возмужал, Эйет отдал ему в жены свою дочь Халкиопу, а златорунного овна принесли в жертву повелителю богов Зевсу. После жертвоприношения Эйет распорядился повесить золотую шкуру овна на дерево, крепко привязав ее в священной роще Ареса, бога войны. Также Эйет приставил громадного огнедышащего дракона охранять золотое руно день и ночь, не смыкая своего единственного глаза. Вскоре молва о том, что в Колхиде находится золотое руно, достигла всех пределов Греции. Знали об этом и в Орхумене. Потомки Афаманта хотели во что бы то ни стало заполучить заветное руно, так как им было предсказано, что только являясь обладателями золотого руна, они спасут свой род и обеспечат ему благоденствие. Далеко от Орхумена, в Фессалии, на берегу живописного залива, построил в свое время Кретий, брат Афаманта, прекрасный город Иолк. Торговые корабли часто заходили в гавань Иолка, а плодородные нивы давали богатый урожай. Все это способствовало процветанию города. Богатое наследство оставил после себя Кретий своему сыну Эсону. Но недолго пришлось править благословенным городом Эсону. Матерью его была прекрасная царица Тиро, покорившая своей красотой владыку морских вод Посейдона. Рожденные от Посейдона сыновья Нелей и Пелей стали братьями Эсона. Вскоре Нелей стал мессенским царем. А Пелий, обладая безудержным мятежным нравом и неуемной жаждой власти, завладел царским престолом в Иолке. Смиряясь перед грубой силой Пелия, Эсон вместе со своей женой Алкимедой и малолетним сыном Язоном был вынужден покинуть царский дворец и стать обычным горожанином. Эсон, опасаясь за жизнь своего сына, так как Пелий мог убить законного наследника царства, тайно отправил мальчика к мудрому кентавру Хирону. В лесной глуши, на склонах Пелиона, Язон был в безопасности, обучаясь у своего наставника различным премудростям. В свое время Хирон воспитал немало прославленных героев, и мальчик был в надежных руках. От мудрого кентавра он научился музыке и нравственным законам, умению находить нужные травы и варить целительные зелья. Также Хирон обучил Язона мастерскому владению мечом и стрельбе из лука. К 20 годам Язон превратился в сильного, ловкого, смелого и благоразумного юношу, не уступающего в красоте даже бессмертным богам. Сердце кентавра наполнялось любовью и гордостью, когда он смотрел на своего ученика. Но он знал, что неумолимо приближается тот день, когда юноша покинет его уединенную пещеру и возвратится в свой мир, полный соблазнов и страданий. И вот однажды, после скромной трапезы, Хирон сказал своему ученику: «Что бы ни преподнесла тебе судьба, и где бы ты ни оказался, помни всегда о трех главнейших заповедях, которым я тебя учил. Соблюдая их, ты обретешь благоволение, как в глазах богов, так и людей. Во-первых, почитай богов. Их силою сотворен этот мир и все живущие в нем. И нет силы могущественнее, чем сила богов. Ничто не ускользнет от их взора, и ничто не произойдет без их ведома. Поэтому бойся прогневить небожителей и поклоняйся им. Во-вторых, уважай родителей. Нет прочнее связи, чем связь между родителями и детьми. Ведь если человек уважает своих родителей, то соединяется с прошлым. Если заботится о своих детях, то соединяется с будущим. Эта бесконечная цепь позволяет человеку жить вечно. И в-третьих, будь гостеприимен. Если вторая моя заповедь поможет удлинить жизнь во времени, то третья расширит ее в пространстве. Оказывая радушие гостю, мы расширяем его границы. И покинув свои края, мы тоже можем рассчитывать на гостеприимство. Но если ты отказываешь просителю в пище и крови, то позволит ли тебе совесть требовать доброго отношения к себе в чужом доме? Помни, что велика сила той обвязанной зеленой ветви, с которой гость просит твоего покровительства, присаживаясь у твоего очага. И если ты оскорбляешь просителя своим отказом, этим ты оскорбляешь самого Зевса, покровителя гостеприимства. Это были последние напутственные слова Хирона, после которых кентавр отпустил Язона, чтобы он, покинув склоны Пелиона, отправился в родной Иолк. Пришло время вернуть отнятое Пелием наследство, а городу обрести законного правителя. Оставив позади уединенное жилище Хирона, Язон быстрым шагом шел в Иолк. Вдруг его путь преградила полноводная река Анавр. Недолго думая, юноша решил перебраться вброд. но едва он собрался войти в воду, как услышал чью-то просьбу. «Юноша, помоги мне перебраться на другой берег. Старость не позволяет мне сделать это самой. Давно я здесь сижу, но еще никто не откликнулся на мою просьбу». Оглянувшись, Езон увидел сидящую на камне женщину почтенного возраста. Юноша очень удивился, ведь когда он подходил к реке, на берегу никого не было. Помня заповеди Херона, Езон подхватил пожилую женщину на руки и перенес ее на другую сторону реки. Поблагодарила она юношу и исчезла. Еще больше удивился Езон. И откуда же было ему знать, что это сама богиня Гера, обернувшись старушкой, испытывала его? Убедившись в его добродетели, она вознеслась на Олимп и с той минуты стала покровительницей Язона. Когда Язон переносил Геру через реку, сандалия с его левой ноги увязла в тине, и пришлось ему идти дальше, обутым лишь на одну ногу. Так ему было предначертано вернуться в родной город, так оно и вышло. Язон только вошел в городские ворота, а стражники уже спешили доложить правителю Пелию о появлении чужеземца в одной сандалии. Вздрогнул Пелий, услышав такие новости, и понял, что этот чужеземец — его возвратившийся племянник и законный наследник престола. И явился он, чтобы вернуть себе свое отнятое наследство и власть. Ибо Пелию было предсказано дельфийскими оракулами, что придет конец его царствованию, когда в Иолк явится полуобутый юноша. И задумал тогда Пелий избавиться от племянника не силой, а хитростью. А Езон тем временем искал дом своих родителей. Многие горожане с удивлением рассматривали красивого и статного юношу, обутого на одну ногу, недоумевая, зачем он ищет дом бывшего правителя Эсона. Но добрые люди привели Язона на самую окраину города, где и стояло скромное жилище его отца и матери. Радости Эсона и Алкимеды не было предела, когда они узнали своего возмужавшего сына. В течение 3 дней пировали родственники и друзья в доме Эсона, разделяя его радость и прославляя богов за возвращение Язона. И лишь на 4-й день явился Язон к Пелию с требованием вернуть ему законное наследство и власть. Выслушал царь Язона и дал ему такой ответ: «Твои притязания на трон законны, племянник, но и я, царствуя в Иолке долгое время, имею некоторые преимущества. Давай же не будем решать этот вопрос силой, а составим мирное соглашение. Я отдам тебе власть над царством, если ты отправишься в Колхиду и добудешь там для меня золотое руно. Я уже стар для таких подвигов, а тебе, я вижу, это по силам». Недобрый огонек горел в глазах Пелия, когда он говорил эти слова. Но Язон, глядя на царя, смело воскликнул: «Я привезу тебе золотое руно. Но и ты, Пелий, помни о своем обещании». Но не знал Пелий, что золотое руно не принесет своему владельцу ни счастья, ни благополучия, так как Фрикс проклял его перед своей смертью. А случилось это потому, что изгнанный из Колхиды царем Эетом Фрикс хотел забрать свое руно с собой, но в разгоревшемся споре Эет, ударив мечом, смертельно ранил своего зятя. И Фрикс, умирая, проклял злосчастное руно, ставшее причиной его смерти.